120. 31 августа. Рерих, поезжай в явленное время в счастливый понедельник. Можно удалить неудовольствие, сославшись на телеграмму. Рука моя дает успех в Сан-Франциско, посылая флюиды в выставке, но в условии духовно нужна урусвать. Море отдаст портрет в Чикаго. Море считает учение Урусвати успешным. У друзей Урусвати души хорошие. Лихтманы, Барон и Барри. Можете предупредить Шуберта не сидеть с Сувориной. У нее серая аура. 121. 1 сентября. Рерих, поработаешь после Сан-Франциско. Другу лучшему Урусвати ручается духовно любить тебя сердцем, счастливым руководством Мории. Руманова Урусвати сродни в 15 веке. Фамилия Румановой – Барановская. Сродни через прачерную, чудная прорицательница, родственница царя Симеона Казанского. Имя Румановой в 15 веке – Язяма. Рок изменяет данное имя. Урусвати знает значение пассов и взгляда на спящую. Устремите внимание на успех выставки. Полезно для усилия устремления семьи. Урусвати, спокойно работай. 122. 2 сентября. Урусвати через меня узнала Рама Кришну, потом Вивекананду, потом из Индии прибыл я и указал на Аурабиндо Гхоша. Рерих щит мой несет. Умей их ко мне приблизить. Сыновей, являй любовь ко мне, это им пример. Делай пранаяму 2 раза в день со вторника. Через неделю задерживай. 10. Напряги на выставку внимание. Руководитель сумеет дать пользу и с этих картин. 123. 3 сентября. Явите внимание Серлу. Что хотел сказать индеец, которого видел Серл около НК? У него есть послание, также от мастера. Как мы узнаем это послание? Здесь явлен счастливый прорицатель. Не Серл ли должен его найти? Да. У него усердие проявится позднее. Светик. Люмоу чужим являет лик чужой. Рука моя над ним. Рвение ваше замечено и оценено. На замечание Елены Рерих, что их рвение снова не дает положительных результатов в деле школы. Все будет. 124. 4 сентября. Учитель считает ручного ворчуна объятым мраком сословных предрассудков. Тебе, Урусвати, понятно это. Нужно оберечь его от условностей. Явлю вам своевременно условия работы после Индии. Новые возможности передам вам в Адьяре. Рерих думает, Урусвати птичка. Рерих являет любовь ко мне и к Урусвати. Новыми вернетесь из Индии. За время явления сборов успеете школу открыть. Твоя работа теперь сосредоточится на выставке, я пошлю помощь, но вы сумеете принять ее. Учитель читает ваши мысли и хочет Урусвати послать привет. 125. 30 сентября. Рерих, успех растет в Сан-Франциско. Любят твое искусство и верят счастливой судьбе твоего учения. Урусвати, яви внимание. Я люблю улыбку грядущей судьбе без сомнений. Дух Урусвати должен спокойным быть. Думайте о Тибете, помогайте установить гармонию. Урусвати, учи лихтманов, не учение Мории учит их. Счастливо пусть избегнут приходящих. 126. 1 октября. Дом должный дам, мощь вашу укреплю. Рерих и Урусвати, имеете силу облегчать заботе других. В это время стало медленно гаснуть электричество, и комната погрузилась в темноту. Мория с вами. Можете наказывать явления предательства и вражды против учителя. Я дам силу творить добро не деньгами, но в духе. Рерих Новый явится в России после гроба, счастливо пройденного. Тут я, близко, у двери в спальню. Электричество вспыхнуло. Дух ваш уявил явление мое. Урусвати, дождешься меня. Изгони гнев, облегчишь путь к нам. Не гнев творит, но горячий порыв. Урусвати, счастье твое в муже. 127, 3 октября. Душевная борьба Урусвати возводит на урядный путь к Лхасе. Нужно Рериху учить. Я дам счастливый знак моему ученику. Явлю счастье моим родным, но будьте тверды. Урусвати, читай книгу Аурабинда Гхоша и помни хорошую чистую книгу Harmonious of Evolution. 128, 4 октября. Можно рисовать серию храмы. 129, 5 октября. Обращение к Елене Рерих. Думай о духовном руководительстве одного учителя. Урусвати, молодец, тверда. Думу твою понимаю, но не беспокойся. Елена Рерих думала, не придется ли ее сыновьям испытывать лишения. Дух Рериха учится ночью. Урусвати, читай учение Рериха о ловце и укажи ему сороковую строку. Целое учение страха.